трубка квадратная. Обычно в перстень вставляли стекло или хрусталь, на которых изображался герб папы или кардинала вместе с такими папскими символами, как тройная корона и скрещенные ключи. Один из предметов, находившихся в Ватиканской сокровищнице, связан с историей Римской католической церкви, но находится он теперь в Мюнхенском музее в Баварии. Это церемониальный молоток с гербом папы Юлия III. Высокое художественное мастерство отделки этого молотка позволило считать или хотя бы высказать предположение, что его создателем был знаменитый Бенвенуто Челлини. Такой богато украшенный молоток предназначался для того, чтобы занимающий престол папа использовал его на торжественной церемонии открытия дверей собора Святого Петра в свой юбилейный год, отмечавшийся каждые 25 лет. Указанный молоток предназначался для папы Павла III, который занимал престол с 1534 по 1549 год. Папа скончался, не дожив до очередной торжественной даты, и церемониальный молоток перешел к новому папе Юлию III, герб которого был добавлен к гербу его предшественника. Сокровище древнего подземелья. В 871 году Идзун, 18-й император, правивший в Китае Танской династии, повелел перенести святые мощи Будды Сакьямуни из храма Фамэнь в Чанань, тогдашнюю столицу страны, находившуюся примерно в 100 километрах от храма. Китайский владыка следовал примеру своих предшественников, которые каждые 30 лет обычно переносили святые мощи из императорского храма в императорскую резиденцию для поклонения. Таким образом, монархи рассчитывали добиться благословения Будды, что, в свою очередь, сулило богатый урожай и спокойствие стране, а также долголетие им самим. Подготовка к перенесению святых реликвий длилась 2 года, в течение которых были созданы парадные колесницы, украшенные золотом, нефритом, жемчугом, нарядными занавесами и лентами. Бесконечный поток повозок и всадников день и ночь двигался от храма к Чананю, так как многие жаждали увидеть священную процессию. Верующие отвешивали ей низкие поклоны, что было само собой разумеющимся. А вот некоторые паломники даже отрубали себе руку или ногу, сжигали на голове волосы, чтобы только продемонстрировать свою преданность божеству. Мощи Будды сначала поместили во дворце, а потом их перенесли в императорский храм Чананя. Министры и придворные сановники старались превзойти друг друга богатством подношений, несли искусно выполненные изделия из золота, серебра, нефрита и фарфора, а также шелка с тончайшей вышивкой. Но, несмотря на пышную церемонию и щедрые дары, император Идзун не сумел вымолить благодать Будды и умер в том же 873 году, не успев вернуть святые останки великого учителя на прежнее место. Зашедший на престол Сидзун, пятый сын императора, перенес мощи в храм Фэмэнь в январе 874 года и приказал замуровать их в подземном хранилище под пагодой. С тех пор местонахождение их держалось в строжайшем секрете. Но в апреле 1987 года в Китае было сделано сенсационное открытие, которое привело в восторг археологов, и не только их одних. Утром 2 апреля рабочие археологической экспедиции при расчистке основания рухнувшей в Фамэне пагоды обнаружили древние каменные плиты. Заглянув в щель, они увидели сначала блестящие предметы, а потом, посветив фонарями, убедились, что некоторые из них были из золота и серебра. На следующий день к месту находки поспешил археолог Хань Вэй, который обнаружил в южной части основания храма вход в подземное хранилище. Дальнейшие раскопки явили миру редчайшую сокровищницу, находившуюся в 20 метрах от каменных плит. Эти плиты закрывали подземный тайник, крупнейший из ему подобных, которые когда-либо были обнаружены на территории Китая. Площадь его была более 30 квадратных метров. Спустившись по каменной лестнице, Хань Вэй и его коллеги увидели по обе стороны прохода две каменные плиты, высота которых равнялась примерно 120 сантиметрам. На одной плите они обнаружили изображение перенесения мощей в 873 году, а также сцены из истории храма. На другой плите список предметов, которые были подарены храму императорами Танской династии и их министрами. Через неделю рабочие открыли первую каменную дверь, на которой висел каменный замок. За дверью находились три помещения, где и хранились 121 предмет из золота и серебра, 400 изделий из нефрита и драгоценных камней, 12 каменных изделий, 16 изделий из фарфора, шелковой ткани и много других бесценных сокровищ. Количество предметов полностью совпало с перечнем на каменной плите. Столько древних сокровищ в Китае еще не находили. А кроме того, большинство из них представляло собой лучшие из лучших в национальной сокровищнице. Но помимо сокровищ, на плите было еще указано, что в хранилище покоятся и святые останки Будды. Тщательные поиски в дальнем углу хранилища привели археологов к сундуку из сандалового дерева, обитому по углам серебром и охраняемому двумя каменными изваяниями. Внутри сундука находился другой, меньшего размера и обитый золотом. Археолог Хань Вэй впоследствии рассказывал: «Всего я открыл 7 сундуков, а вложенных один в другой, пока не добрался до миниатюрной золотой пагоды с одноярусной крышей, увенчанной жемчужиной. В основании этой пагоды находилась серебряная подставка, а на ней лежал кусочек кости. Как гласила надпись на плите, эта косточка длиной 4,3 сантиметра и весом 16 граммов является частью пальца Будды Сакьямуни. Другой кусочек кости археологи нашли в небольшом мраморном саркофаге, находившемся во втором помещении. А в скрытой крыше заднего помещения они обнаружили железный ящик, покрытый тканью, расшитый золотыми нитями. А внутри этого ящика находился серебряный ларец, поверхность которого украшали 45 позолоченных статуэток, изображавших учеников Будды. На крышке ларца удалось прочитать следующую надпись. «Это высокочтимый ларец, сделанный с благословением по приказу императора для святых останков Будды Сакьямуни». Но серебряный ларец был не последним. Внутри него находился сандаловый ларец, а в нем, в свою очередь, маленький хрустальный гробик, углы которого были украшены драгоценными камнями и жемчугом. Но и эта хрустальная находка оказалась не последней. Внутри хрустального гробика оказался еще гробик нефритовый, в котором хранился третий кусочек святых мощей. А четвертый фрагмент, кости, последний, был найден в переднем помещении миниатюрной четырехъярусной пагоды, украшенной цветными рисунками. Специалисты пытаются разгадать, как эти реликвии, единственные известные в мире останки пальцев Будды, оказались в храме Фомэнь. Однако древняя легенда рассказывает, что Ашока, один из императоров индийской династии Маурья, был ревностным покровителем буддизма и поделил святые останки великого учителя на 84 тысячи частей. С целью распространения буддизма по всему свету он при помощи богов устроил так, что за одну ночь возникло 84 тысячи дагоб, мавзолеев, в каждую из которых было помещено по одному кусочку святых останков Будды. В Китае было устроено 19 таких дагоб, и пагода в храме Фомэнь была по своему значению пятой. Но остается загадкой происхождения и самой пагоды. Исторические источники отмечают, что она существовала еще до постройки храма Фомэнь во время царствования императора Хуанди 147-167 год нашей эры, И с самого начала было известно, что кости пальца Будды захоронены под пагодой. Эта бесценная святыня тщательно охранялась в течение долгих веков. Но вот в безумное время культурной революции, в один из сентябрьских дней 1966 года, на сокровище было совершено покушение. Разъяренная толпа ворвалась в храм и пыталась выведать у настоятеля Лян Цина место хранилища. Тот отказался сообщить им и в знак протеста против насилия и издевательств облил себя бензином и совершил акт самосожжения. Однако погромщики не успокоились. Вооружившись кирками и лопатами, они перекопали всю землю у основания пагоды, но так ничего и не нашли. В апреле 1987 года основание пагоды расчищали археологи. В слое утрамбованной глины они нашли ореховую скорлупу и шелуху от семечек, которые остались после погромщиков. Этот слой находился всего лишь в 60 сантиметрах от подкрытия хранилища. Именно эти сантиметры и спасли бесценные сокровища. Кроме святых мощей Будды, ученые обнаружили монашеский жезл длиной около 2 метров, содержащий 1 килограмм 740 граммов серебра и 60 граммов золота. На изготовление этого жезла с выгравированными на нем изображениями 12 учеников Будды ушло 9 месяцев. Среди найденных редкостей выделяется и ванна диаметром 54 сантиметра и весом чуть более 6 килограммов, с 2 ручками в форме золотого цветка и утки-мандаринки. Пристальное внимание археологов вызвала и серебряная курильница весом 19 килограммов. В верхней ее части расположились 5 позолоченных черепашек, спящих на цветках лотоса. Такая композиция символизирует долголетие и благоденствие. Поразили археологов и найденные шелковые ткани, в которые были вплетены золотые крученные нити с сечением тоньше человеческого волоса, обивающие шелковую нить. На куске ткани длиной в 1 метр ученые насчитали до 3000 витков золотой нити. Хотя сведения об останках Будды в китайской пагоде были отражены в исторических хрониках, находка их оказалась тем не менее неожиданной. Прежде всего неожиданной потому, что качество и количество дарованных Будде предметов превосходит все археологические находки, относящиеся к периоду Танской династии. Хань Вэй сравнил эту удачу с открытием в той же провинции Шаньси армии терракотовых всадников императора Цинь Ши Хуанди. Шапка Мономаха. Почти 3-вековое царствование дома Романовых вознесло Россию на очень высокую ступень славы. Сокровища государства непрестанно умножались каждым днем. И царский двор удивлял посланников всех иностранных государств пышностью и богатством. Так, например, лорд Карлейл, английский посол, описывая двор царя Алексея Михайловича, сообщал: «С нами случилось то же самое, что бывает с теми, которые выходят вдруг из мрака на свет и бывают внезапно поражены лучами яркого солнца. Едва глаза наши в состоянии были сносить блеск двора царя русского, покрытого драгоценными камнями, и посреди оного, казавшегося ясным солнцем». Всемирно известен древний царский венец — шапка Мономаха. Ей венчались на царство все русские цари в XVI-XVII веках. Очень давно они сложили легенду, а будто в XII веке византийский император Константин прислал ее и другие регалии на золотом блюде киевскому великому князю Владимиру Мономаху, от которого через много поколений этот венец перешел к московским царям. Легенда рассказывает, что митрополит Эфесский Неофит передал Владимиру Мономаху еще и оплечья, или бармы, драгоценные медальоны, которые нашивались на круглый воротник, а еще животворящий крест, цепь из аравийского золота и чашу римского папы Августа. Правда, потом историки, сопоставив их годы жизни и правления, решительно опровергли эту легенду. Император Константин умер в 1054 году, а Владимир Мономах стал великим князем в 1113 году, через 59 лет после смерти византийского правителя. Мнения ученых о происхождении царского венца различны. Одни историки считают, что она была сделана в Византии, другие относят ее к восточному, арабскому или арабо-египетскому искусству, третьи утверждают, что это произведение бухарской работы. Происхождение царского венца, как и история его появления в царской казне, до сих пор не выяснены, еще ждут новых исследований. В древних летописях о шапке не упоминается. А даже если она и была прислана византийским императором, это явилось бы знаком подчинения того лица, кому предназначался подарок. О шапке Мономаха слыхом не слыхивали до конца XVI века. Зато во всех духовных грамотах московских царей, начиная с Ивана Калиты, упоминалась некая золотая шапка, но сколько-нибудь подробного описания ее не приводится. Сейчас документально установлено, что впервые шапкой Мономаха был в 1498 году венчан на царство внук Ивана III, Дмитрий. Царь Иван III был крупным государственным деятелем, потому в столь трудное для страны время решил подчеркнуть создание твердой централизованной власти и возросшую мощь страны особой торжественной церемонии — венчанием на престол. Для этой церемонии 4 февраля 1498 года и был использован Мономахов венец. А в этот день Иван III в сопровождении бояр ввел своего 15-летнего внука в храм Успения Пресвятой Богородицы, где их встречало русское духовенство. Для придания большей торжественности венчанию внука Иван III пригласил некоторых иерархов Русской Православной Церкви. Митрополита Симона, архиепископа Ростовского, а также епископов Суздальского, Рязанского, Тверского, Коломенского и Сарского. Для архиепископа понесли митрополиту великокняжеские регалии, бармы и венец, а митрополит передал их великому князю, который возложил шапку Мономаха на голову Дмитрия. Через 50 лет ей венчался на царство юный Иван IV, который окончательно утвердил за русскими государями царский титул. Шапка Мономаха по форме похожа на скуфью, только имеет еще острую верхушку. Золотая поверхность ее покрыта кружевным сканым узором греческой работы, в котором в единое целое сплелись изящные спиральные завитки, звездчатые розетки и цветки лотоса из шести лепестков. Украшенный драгоценными камнями золотой венец русских государей состоит из восьми продолговатых треугольных дощечек-пластин, с лицевой стороны покрытых сканью и острыми концами соединенных под яблоком. Рисунок ткани представляет собой широко распространенный характер греческих завитков, но каждый из них в деталях различается. Например, на одном совершенно особый узор, на трех других несколько сходный с первым, а на четырех остальных не похожи на другие. Рисунок каждой дощечки снизу окаймлен поясом наподобие угольчатой цепи, а около швов — боковыми рамками. Яблоко по нижнему поясу прорезано, а в средних частях — чеканено. На нем установлен гладкий золотой крест, а по концам и в подножии его вставлены четыре жемчужных зерна. Верхняя продолговатая, боковые — круглые, нижняя как бы несколько сдавлена и крупнее прочих. На каждой из восьми дощечек в гнездах, три из которых украшены финифтью, посередине находятся по крупному камню, четыре рубина и четыре изумруда. Первоначально шапка Мономаха была украшена жемчужными и золотыми подвесками. Позже ее опушили темным соболим мехом и увенчали золотым гравированным навершием с крестом. а высота шапки с крестом около 25 см.